Глава 9. «Я их засек!» – послышался голос Инары, который оборвал мою медитацию. «Далеко?» – спросил я, покрутив головой в разные стороны, пытаясь отогнать от себя воспоминания, нахлынувшие на меня. «Примерно через день будут здесь, ну, если они пойдут этим путем», – ответил некромант. «Мой призрак следит за ними, и могу сказать, что двигаются они довольно быстро», – добавил Трейсер. «Они идут пешим?» «Процентов 90 их армии, да, остальные конные. Ну и несколько наездников на грифонах. Сколько их точно сказать не могу, они летают высоко в небе и, видимо, патрулируют все с воздуха», — ответил рыжеволосый паренек. «Остальные либо на каретах, либо верхом». «Сколько их вообще?» «Точно сказать не могу, примерно 1000, может, чуть больше», — немного подумав, произнес Инар. «Могу лишь сказать, что большая часть армии – это необычные среднестатистические воины. Я не могу использовать оценку глазами призрака, но уже, судя по обмундированию, можно сказать, что это профессионалы». «Кто из них кажется тебе наиболее сильными?» «Орки», – не задумываясь, ответил некромант. «Два десятка, все закованы в тяжелые брони черного цвета, процентов 70 с двуручными мечами либо топорами, остальные 30 с башенными щитами». «И возглавляет их тролль, так?» – спросил я, и Трейсер кивнул. «Он вообще выглядит опаснее всех. Тоже тяжелые доспехи, из оружия огромная булава. Уже по одному его виду складывается впечатление, что он не уступает тебе по силе». Он же как. Занятно». «Спасибо, твои данные очень полезны», — ответил я рыжеволосому пареньку и поднялся с земли. «Значит, армия профессионалов. Что ж, интересно». «Маги?» «Тоже присутствуют, но немного. Я разглядел только 3. Стихии неизвестны. Также с ними несколько человек в белых сутанах. Могу предположить, что это адепты света. С большей вероятностью это поддержка». «Логично», – задумчиво произнес я и посмотрел на лежащего рядом со мной Сумрака. «Такая сильная боевая единица, как мой Деморган, в бою нам точно не помешает». «Можешь пока идти охотиться», – сказал я питомцу, и тот лениво поднялся на ноги. «Иди, иди», – я кивнул ему в сторону леса, и мой монстр ускакал в густые заросли. «Сможешь поднять нежити?» – спросил я некроманта. «Да, могу даже сделать голема. Правда, для этого понадобится много трупов, но это решаемо», – Трейсер улыбнулся. «Один из призраков нашел в лесу небольшое селение кобальдов. Если мы зачистим его, то я смогу создать очень сильную боевую единицу, которая точно сможет отвлечь на себя часть войск и выиграть нам время». «Сколько там кобальдов?» «Пара десятков». «Этого хватит?» — удивился я. «Признаться честно, мне казалось, что трупов ему потребуется гораздо больше». «Самих кобальдов там немного, но вот мертвого материала достаточно. Как думаешь, чем эти твари питаются?» «Явно не кореньями, грибами или ягодами. Понял я, к чему клонил Трейсер». «Именно», — некромант улыбнулся. «Добавим ко всему этому свежие тела кобальдов, и вуаля, некротический голем готов. Правда, на его создание уйдет очень много времени и моих сил», – задумчиво произнес он. «Скорее всего, даже придется использовать накопитель». «Нормально. И если не будет хватать магической энергии, я тебе еще дам», – заверил я Инара. «Тогда раз решили, идем. Не будем терять времени», – сказал я Трейсеру. «В какой они стороне?» «Туда», – указал пальцем некромант, и я пошел первым, а рыжеволосый паренек последовал вслед за мной. Бой длился всего пару минут. Кобальды, максимальный уровень которых едва превышал значение 10, опасны были лишь для обычных крестьян, а нам были совсем неровня. «Так, я пока займусь магической фигурой, ну а ты», — некромант задумался. «Можешь, наверное, дальше медитировать», — произнес он, и на вершине его посоха вспыхнуло ярким зеленым огнем. «Чем я тебе могу помочь?» «Стащить трупы в круг, который я сейчас черчу», — ответил некромант и начал с помощью посоха вычерчивать прямо на земле идеально ровный круг, линии которого сразу же засветились пульсирующим зеленым светом. «А, ну, это не проблема», — ответил я Трейсеру. «Хорошо», — — улыбнулся Инар. «Вот тебе пара помощников». Не отвлекаясь от своего занятия, рыжеволосый паренек поднял руку, и по мановению его руки несколько тел убитых кобальдов вздрогнули и начали медленно принимать вертикальное положение. «Воу, ничего себе! Не знал, что его познания в некромантии настолько сильные!» Спустя 10 минут. «Вроде все», — сказал я некроманту, когда в середине круга образовалась довольно большая гора мертвых тел. «Лично я таскал только кобальдов, а вот зомбакам и нара пришлось также откапывать скелеты и иметь дело с более несвежим материалом. Хотя они вроде не жаловались». «Больше ничего не надо», — решил на всякий случай уточнить я. Инар отвлекся от своей магической фигуры и задумался. «Да, вроде нет», — ответил он. «Можешь продолжать медитировать. Если что, я тебя позову», — наконец произнес он и вернулся к работе. «Хм, ладно». Я пожал плечами и, отойдя чуть подальше от пентаграммы некроманта, рядом с которой просто невероятно пахло мертвечиной, сел медитировать. Не знаю, сколько я так просидел, но от восстановления памяти меня отвлек Инар. «Кинг, помнишь, ты говорил, что у тебя есть еще один накопитель?» Застенчиво произнес он, стараясь при этом смотреть вниз, будто бы нашкодивший ребенок. «Ну да», — ответил я некроманту и повернул голову в сторону пентаграммы. «Воу, ничего себе он тут развернулся!» Я, если честно, и представить не мог, что Инар на подобное способен. Из магической фигуры, созданной некромантом, на меня смотрел огромный голем, который был минимум 8 метров в высоту. Помимо тел кобальдов, которые составляли его основу, в творении Инара было много костей, которые формировали у голема что-то вроде брони. Также монстр, созданный рыжеволосым пареньком, имел 5 рук и длинный хвост, заканчивающийся шипом-копьем, с кончика которого капала странная мутная жидкость, которая высвобождала темно-зеленый дым, как только касалась земли. «На 6-ю руку материала не хватило», — виновато произнес Инар, увидев, куда обращен мой взгляд. «В общем, я немного перестарался, и мне не хватило манны. Ты не мог бы?» «Да разумеется, забирай». Я активировал браслет хранилища и извлек из него кристалл, который сразу протянул некроманту. «Спасибо», — радостно воскликнул трейсер. «Тогда скоро закончу». Он бегом вернулся обратно к своему детищу, и я почувствовал отголоски его темной магии. Голем вздрогнул, а в его больших круглых глазах-впадинах зажегся небольшой огонек, который медленно начал разгораться, становясь все ярче. «А он молодец», — послышался в голове голос Андромеды. «И не говори», — согласился я с искусственным интеллектом. «Вот что бывает, если специализироваться на чем-то одном». «Он, кстати, может быть очень полезен в войне с демонами. Представляешь, что он может создать при достаточном количестве тел и магической энергии?» «Даже подумать страшно», — усмехнулся я. «Хорошо, что он на нашей стороне». «Это еще не точно», — скептически ответила Ада. Спорить со своим ИИ я не стал. «Сколько тебе еще нужно времени для полного его завершения?» — спросил я трейсера. «Около часа», — ответил некромант. «Ада, сколько я медитировал?» «Около 8 часов. За это время я смогла восстановить 0,1% твоих воспоминаний», — ответила Андромеда. «Всего 0,1? Черт, как же долго восстанавливается моя память!» «Этот процесс можно как-то ускорить?» — спросил я свой искусственный интеллект. «К сожалению, нет. Я могу восстанавливать его только когда твой мозг не загружен информацией. Это, как правило, происходит либо во сне, либо когда ты медитируешь. По-другому сделать это невозможно», — ответила Андромеда. «Я лишь твой искусственный интеллект, а не бог». Я тяжело вздохнул и сел рядом с сумраком, которая уже успела умять несколько тушек и сейчас довольно сопела, лежа на мягкой траве, орошенной кровью. Я погладил Деморгана по голове, и мой питомец издала странный звук, отдаленно похожий на мурлыканье. «Кинг!» — голос некроманта отвлек меня от грустных размышлений. Я повернул голову к трейсеру. «У нас проблемы», — произнес Инар. Не знаю как, но небольшому отряду удалось подобраться к нам очень близко». «Насколько?» — резко принимая вертикальное положение, спросил я. «Они в паре лиг в той стороне», — ответил некромант и показал в нужном направлении. «Скорее всего, заметили мою пентаграмму с воздуха и решили проверить». «Сколько их там?» «Пятеро, два орка и трое в красных доспехах», — ответил трейсер. «Скорее всего, их перекинули сюда с помощью наездников на грифонах. Они уже пробовали по мне стрелять, но я поставил магическую защиту», — довольным голосом произнес он. «Так чего ты сразу не сказал?» «Не знаю, подумал, что это неважно. Все равно они не смогли пробить купол», — ответил некромант. Я тяжело вздохнул. То он переживает по каждому поводу, то наоборот, совершенно не беспокоится о важных вещах. Я посмотрел вверх, но никого не увидел. «Как думаешь, они видели меня из сумрака?» — спросил я Инара. «Не думаю. Лес здесь довольно густой, и с большей вероятностью все их внимание было сосредоточено на мне и моем големе. Думаю, они вообще пришли просто узнать, что здесь забыл некромант». Усмехнулся он, продолжая делать какие-то манипуляции с магической энергией. «Думает он. Я смерил трейсера недовольным взглядом. В следующий раз будь добр, о таких вещах сообщай сразу», — произнес я и посмотрел на костяного голема. «Сколько тебе еще нужно времени, чтобы его оживить?» «Он уже может сражаться», — спокойно ответил рыжеволосый паренек. «Просто сейчас я усиливаю все магические узлы и делаю его еще сильнее. Для полного завершения мне нужно еще с полчаса». «Хорошо, тогда я займусь нашими гостями, а ты постарайся закончить скорее», — сказал я некроманту и снова посмотрел вверх. «И, кстати, у этих ребят есть взрывные стрелы. Ты уверен, что твоя защита выдержит, если их снаряды начнут взрываться?» «Да, мое защитное поле подпитывает твой кристалл. Не думаю, что они смогут быстро его уничтожить», — уверенно ответил Инар. «А мальчишка-то становится все более уверенным в себе. Мне это нравится». «Хорошо, тогда доделывай скорее свое чудовище, а я пойду на переговоры», — сказал я трейсеру. «Сумрак, за мной». Позвал я с собой питомца, и Диморган резко вскочил на ноги, видимо, предвкушая знатной добычи. К небольшому отряду своих возможных противников я вышел в компании Сумрака. Разумеется, воины меня уже ждали, ведь разведка была не только у нас. «Стоять!» – произнес воин, закованный в бордовые доспехи и вооруженный щитом и мечом, которые, кстати, он уже держал на изготовке. Я остановился и с небольшой усмешкой на лице начал наблюдать за тем, как воины косятся на моего Сумрака, который остановился рядом и смотрел на воинов, словно на добычу, попутно облизываясь. Надо отдать должное. Воины назойливого жениха держались довольно хорошо. Никто из них не дрогнул или попытался увеличить расстояние между собой и моим питомцем. Они явно повидали многое, и одним лишь Деморганом их было не напугать. «Чем обязан?» – спокойно поинтересовался я. «Ритуал в центре леса – это явно дело рук некроманта», – произнес один из воинов в красных доспехах, который, видимо, был здесь за главного. «Ну да, и что?» – поинтересовался я. Кровавые соколы переглянулись друг с другом. «Некромантия находится под запретом», — произнес тот, что говорил ранее. «Это не ваше дело», — холодно произнес я и посмотрел воину прямо в глаза. «Это ваша земля?» «Нет», — спокойно ответил их главный. «Тогда не вижу никаких проблем», — усмехнулся я. «И еще вопрос. Раз это не ваша земля, что вы тут делаете?» Я обвел взглядом присутствующих здесь воинов. «Не вижу на вашей броне знака достопочтенной семьи Винтер. Можете объяснить, что забыли кровавые соколы и...» Я посмотрел на зеленокожих громил. «И орки на чужой земле?» Спросил я и заметил, что воины изрядно напряглись. «Это не твое дело», — холодно ответил главный. Я театрально вздохнул. «Боюсь, мое», — спокойно произнес я. «Понимаете, в чем проблема?» Я полез во внутренний карман своей походной куртки, и от моих глаз не скрылось, что воины сразу же потянулись к своему оружию. «Спокойно», — сказал я воителям и выудил из куртки листовку с заказом. «Вот, ознакомьтесь». Я сделал шаг в сторону кровавого сокола, и его подчиненные вновь схватились за мечи. «Отставить!» — рявкнул на них главный и сделал несколько шагов в моем направлении. Сумрак зарычал. «Спокойно». Я похлопал Деморгана по его огромной роже. «Пока еще рано», — усмехнулся я, продолжая гладить его жесткую шерсть. «Держи». Я отдал листовку переговорщику. «Это заказ», — быстро пробежавшись по нему глазами, ответил воин. «Именно. Леди Винтер находится под моей защитой, ну а вы со своим нанимателем вторглись в ее земли. Понимаете, к чему я клоню?» Кровавый сокол посмотрел мне в глаза и усмехнулся, после чего смял мой контракт и кинул его на землю. «Ты хоть знаешь, кто мы такие?» — сквозь зубы процедил он. «Кто? Без пяти минут мертвые?» Я пожал плечами, а в следующее мгновение все трое воинов, как по команде, атаковали меня.